И вот, сегодня, словно звезда в пустом, темном небе, загорелось знакомое чувство, где-то, из ниоткуда появился собрат, который потянулся к древу миров. Один подумал, что это ловушка, что его выманивают, но чувство было слишком знакомым, слишком родным, чтобы игнорировать. Даже, если он сегодня умрет, ему было все равно, этот мир ему уже надоел. Это был мальчик, он оказался юным по меркам этого мира, но уже успел вкусить силу, что когда-то распробовал один. И в отличие от Одина, эта сила была не по вкусу мальчику, и он хотел избавиться от нее. И чем больше вопросов задавал Один, тем больше удивлялся решимости мальчика и его познаниям. То, что Один узнал из личного опыта спустя тысячелетия, знал мальчик, который не прожил и трех столетий. Больше всего его удивило решение мальчика, как избавиться от силы, принести в жертву самого себя ради отрешения от силы. Один бы никогда на такое не решился. Ради силы, рискнуть собой, да он был готов, но рискнуть собой, чтобы отдать силу, это было немыслимо. Скажу честно, не ожидал вас здесь увидеть, Один. А где же мне еще быть? В Северной Америке, с Локи и Бальдером, пытаясь переиграть новых богов. Один засмеялся и покачал головой. Бальдра убили ангелы, его разорвали и поглотили сущность, он не вернется. Локи ушел еще в 17 веке, ему надоел этот мир, вернее, ему надоело быть слабым. Скажите, Один, вы же пришли сюда умереть? Да, я смирился, я жил очень долго и мне осталось мало, но оставшееся время я проживу в мучениях, поэтому я ищу покой. Великий предводитель ассов вздохнул и опустил плечи. Скажите, Один, любите ли вы этот мир, как люблю его я? Один поглядел на мальчика с непониманием. Понимаете, вы перерожденный дух, когда силы покинут вас, часть вашего разума и духовный контур вернутся в ваш родной мир. Ваше существование окончится здесь, но продолжится там. Именно этого я и хочу, заверил Один. Но есть другой способ. Я отделю ваш духовный контур и сделаю копию памяти и личности. Благодать, та энергия, которую вы зовете силой, сможет восполнить недостатки. И вы переродитесь чем-то другим, но останетесь в этом мире. Повисло молчание, оба о чем-то думали. Один размышлял о перспективах и возможностях, мальчик ждал ответа. Валькнут на плече мальчика снова заболел, выплескивая силу. Один протянул руку и забрал ее. Кто бы не верил в мальчика так сильно, приток был куда лучше, чем у великого древа. Поэтому я и спрашиваю, как сильно вы любите этот мир. Наговорившись и обсудив детали, Гарри и Один встали, они направились к ангелам, которые с нетерпением ждали решения их господина. Да, господин изменился. Его пронизывала сила, которой они не могли коснуться, которая уничтожит их силу, но он оставался их господином. «Мне понадобится ваша сила в качестве страховки, вы отправитесь со мной, только прикажите, мой господин», сообщил Люцифер, прикладывая руку к груди и опускаясь на колено. «Мы в вашем распоряжении, мой господин», сказал Рамиэль, сгибая колено и прикладывая ладонь к груди. «Отлично, тогда Один, ведите нас к Игдрасилю». Гарри поднял руку и указал перстом в небо, вперед и вверх. Повисло молчание, падшие поднялись с земли и грозно поглядели на древнее языческое божество. «К сожалению, я не знаю туда дороги. У вас было достаточно сил, чтобы оказаться здесь. Что вам мешает узнать, где ваше святилище? Вы должны его постоянно чувствовать», — спросил Гарри. «Святилище сокрыто, чтобы его никто не нашел, даже другой ас, который может под пытками выдать местоположение. Вы не собирались возвращаться? Если бы здесь оказался мой брат, то мы бы отправились скитаться по всем священным местам, где еще верят в старых богов. Бог один и он не один. Запомни это», — пророкотал Люцифер. «Не ссорьтесь, у нас нет на это времени, как нет времени бродить в поисках Игдрасиля, это займет годы. Что вы, десятилетия? Но это позволит укрепить веру в нас. Надо что-то срочно придумать». Гарри опустил взор к полу и прислонил согнутый указательный палец к губам. «Он всегда так делает, когда думает». «Ригбель», — внезапно проговорил Рамиэль. «Хранитель путей, колесница его, кому дарованы знания путей, дорог и умение управлять любым транспортом, будь он на воде, по воздуху или по земле. Только мы не знаем, где он. Он владыка путей и может оказаться в любую минуту, где он захочет», — уточнила Тадиэль. «Хаэм-хаэм», — хмыкнул Люфицер и выпятил грудь. «Вам повезло, мои братья и сестры, я недавно восстановил часть мощи Вавилонской башни и могу с гордостью заявить, что наш владыка путей любит зависать в одном конкретном месте. Люцифер извлек кусок бумаги, где была отпечатана карта. Все согнулись над ней и переглянулись. 3 ноября 1991 года, 09:14 по Гринвичу. Антарктида, берег отца. Ригбель не была архангелом, она была ангелом, всего лишь инструментом в замыслах его. Исполнительным и послушным инструментом, лишенным эмоций и ненужных чувств, она существовала лишь исполняя приказы: «Отправляйся туда, принести это, вернись обратно». Ригбель не приносили радости такие приказы, как не было и грусти, просто монотонная жизнь инструмента. Все стало меняться, когда Ригбель стала обращать внимание на людей, на их суету, их отношения, их быт и их юдоль. Имея возможность оказаться в любом месте на Земле и за ее пределами, пересекая бездны расстояний, Ригбель стала отлучаться в свободное время и наблюдать за людьми. В те времена ангелы свободно бродили среди людей и общались с ними. И чем больше Ригбель общалась с людьми, тем больше она осознавала себя, как женщину. Ангелы были лишены пола, а значит, они сами могли выбирать, кем им быть. Среди небесного воинства не было чем-то позорным осознавать себя женщиной или мужчиной, нет, просто это были странные ощущения. И чем дольше Ригбель находилась среди людей, тем более человечной она становилась. Люди с охотой делились своим человеческим счастьем. В последние тысячелетия Ригбель все чаще смотрела на небо и все чаще задавалась вопросом, где в великом плане все пошло не так, и с каждым витком рассуждений Ригбель начинало казаться, что все пошло не так с самого начала. Лишенные света истинной веры, ведомые ложными пророками, запутанные в словах Антихриста, люди изменились, и Ригбель стало невыносимо стыдно и противно быть среди них. Поэтому она все чаще приходила сюда, в свою крепость одиночества, где никто, даже солнце, не потревожит ее. И все же, нашлись те, кто осмелился потревожить. Смрадный запах и чувство отвращения охватили Ригбель. Она знала, кто пожаловал к ней: падшие. И не просто падшие, а сам архипредатель Хиллель, что в своей гордыне уверовал, что познал великий план и восстал против владыки небес в попытке превзойти его. Хуже всего, падшие зачем-то притащили с собой нечестивых, которые выжили после истребления. Ригбель встала со своего возвышения, торчащей скалы на краю бескрайнего снежного простора, возвышаясь над пришедшими. Ригбель была одета во все белое, с вкраплением аквамаринов и сапфиров. Большой тюльбан на голове, из белой ткани с каплевидным сапфиром по центру, облегающий костюм, больше похожий на водолазный, но оставляющий открытыми стопы и кисти рук, которые были голыми несмотря на мороз и снег. Поверх облегающего костюма, который охватывал узкое, женственное тело с небольшой грудью, был надет сюрка снежно-белого цвета. В руках своих Ригбель держала бронзовый хатхара с множеством колец и колокольчиков. «Как вы смеете тревожить мой покой?» – прошептала одними губами Ригбель, расправляя свои белые крылья, которые были украшены золотой цепью с аквамаринами. «О, Ригбель, хранительница путей!» – начал свою пафосную речь, как он любит, Хеллиль, направив в сторону Ригбель руку. «Склонись же, ведь перед тобой». Ригбель уже собиралась ударить своим посохом и просто уйти, но тут случилось немыслимое. Один из нечестивых дал затрещину архипередателю, и тот замолк. «Кончай, Люцифер, мы пришли просить, а не требовать». Странного вида нечестивец сделал шаг вперед. Он был одет в арктическое снаряжение, и казалось, что он замерзал. «Уважаемая Ригбель, я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс». Ригбель была удивлена, она встречала много нечестивцев, учитывая, что она переносила войска, а потом иногда оставалась послушать заблудших, что им поклонялись. Но она никогда не слышала такого нечестивого имени. «Прошу вас в час нужды снизойти к моей просьбе и согласно старой традиции провести обряд причастия». Ригбель была поражена, она чувствовала, что перед ней нечестивец, но он был отмечен и помазан в одной из земных церквей. Ригбель не нравилось, как самозваный сын владыки исказил учение и пытался извратить его, не нравились и падшие, которые стали на защиту нового учения. Раньше было все проще, а теперь, лишенная господина, она не знала, что делать. Она не была так умна, как Уриил, или решительна, как Михаил. Она привыкла выполнять приказы и теперь не знала, как поступить. «Что, если я откажу?» Нечестивец улыбнулся своей коварной улыбкой. «Тогда вы станете одной из нас и без нашей помощи умрете. Ведь вы нарушите древний завет, что был уложен Ноем, который древнее первых заповедей». Ригбель сглотнула, Это человеческая привычка, эти эмоции, поведение, жесты, спустя тысячелетия наглухо впечатались в суть ангела. У меня ничего нет для обряда. Это не важно, главное желание, вы отлично это знаете, что обряды даны людям, чтобы приблизить их к Богу, а вы часть от Него, поэтому вам это не нужно. Ты хоть понимаешь суть таинства исповеди? Через исповедь я прохожу метаною, и я очень сильно желаю изменить свое мышление и раскаиваюсь над содеянным. Ригбель чувствовала, что он говорит правду, также она чувствовала, что он что-то скрывает. Но нечестивец был прав, как бы он ни обманул священника, он прошел ритуал, а значит был един с Господом через церковь его. И если она откажет ему в таинстве благочестивом, она понесет кару, хотя сейчас нет никого, кто бы мог ее наказать, но Ригбель понимала, что накажет она себя сама. «Хорошо, я выслушаю тебя». Чем дольше она слушала несчастного мальчика, тем больше Ригбель осознавала, насколько она изменилась под влияние людей, насколько сильно было их влияние, насколько человечной и подвластной человеческим страхам и желаниям она стала. Она должна была быть примером для подражания, но она была хуже падших, ведь они старались вернуться на небеса, а Ригбель, она была уверена, что навсегда останется с небесами, хоть путь туда был закрыт. Но мальчик, нет, Ригбель теперь была уверена, что перед ней Спаситель, обещанный ребенок, который вернется на небеса и не допустит их падения. Вот почему падшие так его слушаются, вот почему они так боятся за него, он был ключом к небесам, но он был не только их спасителем, но и ее. Несмотря на его запах, его нечестивую силу, он был благим для Ригбель, словно спустя тысячу лет ожидания она вновь обрела смысл своего существования. Ригбель сама не заметила, как исповедь Спасителя переросла в ее исповедь, как она стала плакать у него на плече, а он ее утешать. Ригбель не заметила, как он нашел нужные слова и она стала им восхищаться. Он был готов пожертвовать собой, чтобы отказаться от нечестивой силы, ради которой многие бы убивали. И Ригбель поверила, спустя много лет, поверила вновь, что сможет вернуться на небеса, что Спаситель сможет их всех спасти. А главное, она увидела того, кто сможет наполнить ее жизнь смыслом. 4 ноября 1991 года, 10:44 по Гринвичу. Эктон, салон-магазин «Все для вязания». Петуния Дженнингс сидела в своем привычном кресле, благодаря занятиям йогой, правильному питанию и активной жизненной позиции, Петуния оставалась уверена, что будет стройной и привлекательной еще очень долгое время. Поэтому особо не переживала за то, что большую часть рабочего времени проводит в кресле за вязанием. Компанию ей составляла Нарцисса Малфой, светленькая блондинка, изящная и элегантная, в длинном платье, с аристократической выправкой и такими же манерами. Нарцисса умела держаться в обществе и держать общество под своим контролем. Недавно она стала мамой во второй раз, поэтому отдавала себя всецело своему малышу, а в салоне появлялась крайне редко, но все равно не забывала свою подругу из обычных людей. Третьей мамой, которая не спешила становиться мамой еще раз, была Людмила Паркинсон. Ухоженная, несколько полноватая, но с шикарными, длинными русыми волосами и славянской внешностью, с ее розовых щечек словно не сходила ехидная улыбка. Людмила была веселым человеком и очень любознательным. Казалось, что если она бралась за что-то, то всегда старалась достичь в этом совершенства. Вот и сейчас она вязала очень сложную тунику, требующую идеального расчета и хорошей памяти. Людмила была хороша в вязании, настолько, что даже не смотрела в схему. Кроме трех женщин в помещении находился питон Боб, к которому привыкли обитатели городка и торгово-развлекательного центра. Люди иногда просто приходили поглядеть на ручного питона. Боб был не против и всегда добродушно относился к людям. Сейчас Боб свернулся кольцами вокруг коляски Дриана Дженнингса и стерег его сон и покой. Малыш был младшим из Дженнингсов и получился случайно, когда Петуния и Вернон Дженнингсы в порыве страсти немного позабыли о том, как появляются дети. Но ребенок оказался желанным и любимым, учитывая, что остальные двое детей уже подросли и готовы к самостоятельной жизни. Рядом с коляской Дриана находилась корзинка с Сидиусом Малфоем, долгожданным вторым ребенком Малфоев, которому уже исполнилось полгодика. У корзинки дежурила колокольчик, баллонка спутницы Людмилы Паркинсон, готовая в любой момент поднять шорох. Дамы сидели в своих креслах, занимались вязанием и секретничали. Кстати, Нарцы, спохватилась Петуния и постучала по деревянной части кресла. «Все время забываю у тебя спросить». На стук появился мужичок, который незаметно вышел из-за спинки и коснулся руки Петунии, привлекая внимание. «Дедушка Ваня, в нашей комнате на комоде есть шкатулочка, принеси ее, пожалуйста». Мужичок ушел за кресло и показался с другой стороны, держа в руках шкатулку. Петуния ее взяла и передала Нарциссе. «Как думаешь, это можно кому-то продать?» Нарцисса уже давно привыкла, что в доме Дженнингсов всегда происходит что-то такое, что даже магия не может объяснить. Осталось только узнать, что на этот раз выкинул ее племянник Гарри. Стоило открыть шкатулку, как глаза Нарциссы полезли на лоб. Она даже пару раз открыла и закрыла шкатулку, чтобы убедиться, что все видит правильно. «Петуния, откуда у тебя это?» Неверящим голосом спросила Нарцисса, передавая шкатулку Людмиле. «К Гарри прилетают эти птички, он кормит их, что ли? В общем, чем-то ненормальным занимается с ними. Да, мы уже давно привыкли, что Дженнингсы все волшебство не иначе как ненормальным не называют, просто привычка, которую трудно исправить. Так что давно уже перестали обижаться, да мы только опасались, что сами могут приобрести такую привычку. Так одна мне пол расковыряла, пока я стояла рядом с Гарри и мы говорили о школе. А перья откуда?» Оживилась Людмила, продолжая открывать и зарывать шкатулку, в надежде, что открытая она окажется пустой. «Так я ее отчитала, что это она здесь устроила». Так птичка закурлыкала что-то, вытащила из себя пару перьев и оставила рядом со мной, а потом исчезла. Ведьмы переглянулись и заливисто засмеялись, стараясь сохранить хоть какое-то приличие. Петуния посмотрела на них, как на двух школьниц, и изобразила обиду. «Я так и знала, что птичка надо мной издевается». Сплеснула руками Петуния и вернулась к своему вязанию. «Прости, прости», — начала успокаивать Нарцисса, похлопывая по руке подругу. «Ты, наверное, единственный человек, который может отчитать Феникса и получить от него 3 золотых пера. Я так понимаю, это ваша птица Феникс пол мне не отремонтирует?» Продолжая дуться, сказала Петуния. «Пети, да ладно тебе, хватит дуться», — подключилась Людмила. «Птица Феникс, могущественное создание, ни один волшебник не догадается его отчитывать, как нашкодившую собаку. Все волшебники относятся к Фениксу с уважением и преклонением. Я же не волшебница, а обычная домохозяйка, так что не потерплю безобразия у себя в доме». Две ведьмы снова засмеялись и поглядывая на свою подругу. «Да, такая и дракона пристыдит, за то, что тот нагадил на газон. Вы перестанете смеяться? Лучше скажите, эти перья хоть что-то стоят или ими можно шляпку украшать? Пети, за каждое такое перо ты купишь себе не то, что пол, а по новому дому за каждое». Петуния внимательно поглядела на Нарциссу и задумалась. «Девочки, вы же поможете мне продать?» «Конечно, поможем, только такое продается на аукционе. За большие деньги и после проверок, если это отданное добровольно перо, то оно будет стоить сказочно много». «Пети, а почему ты думаешь, что эти перья ничего не стоят?» «Гарри немного жадный мальчик, и нечего смехом давиться. Так вот, у него целый шкаф этих перьев, он себе головной убор, как у индейцев, делает из них. Вот и подумала, что они ничего не стоят, а птичка просто надо мной издевается». Две ведьмы синхронно переглянулись, обе знали, что Поттеры сказочно богаты, но только сейчас стали догадываться, насколько сказочно. Все это время в пустом кресле у стены сидел Гарри. Он создал вокруг себя сложносоставный морок, который должен был скрывать его от волшебников тоже. Гарри был доволен, морок хоть и был той еще морокой. 3 слоя заклинаний: от звука, от света, от запаха, заклинание обмена газовой смесью, заклинание для получения звука с внешней стороны, заклинание мимикрии. Каждый шаг под таким мороком требовал предельной концентрации, даже неподвижно сидя на кресле требовало быть собранным. «Мда, не годится, совсем не годится», — прошептал себе под нос Гарри. Он пришел сюда не только проверить морок против волшебников, но и разобраться в себе. Нормальный мальчик, 300 лет вдали от матери, должен был скучать по ней. Но Гарри не скучал, и это его немного удивляло. А вот то, что он испытывал к ней чувства, как к матери, и уважал Петунию Дженнингс, ставило Гарри в тупик. Настоящий социопат не должен так себя вести, а сняв с себя валькнут, он перестал чувствовать давление идеи из-за Грегора, которая постепенно его перестраивала. То есть сейчас исключительно его чувства и эмоции. Гарри давно смирился, что он ненормальный, а выяснив, что он еще и социопат, обрадовался, но оказалось, что даже социопатом он был ненормальным. Да, еще во многом надо разобраться. Деда Ваня уже третий круг наворачивал вокруг кресла, он чувствовал в нем своего господаря, но ничего не видел, не слышал, и не было никаких запахов, что настораживало. Не пахло даже пылью от кресла, словно вокруг кресла был слой, убирающий все запахи. Гарри коснулся правого запястья, где было белое кольцо с черными буквами имени Ригбель. Гарри подумал о Хогвартсе, и вихрь силы закружил его, перенося в пространстве. 4 ноября 1991 года, 22:14 по Гринвичу. Эктон, сад дома Дженнингсов, барьер Сильфиры. «Во имя великих ветров безбрежья, что ты с собой сделал?» — сказала в ужасе Сильфира, стоя в отдалении и прижимая к лицу ладони. Она была все такой же обнаженной и перевязанной красной лентой. «Я не хотел, у меня не было выбора. Мой воин, зачем, зачем, ты так, тебя могла ждать судьба, хуже смерти», — сообщила Сильфира, заключая в объятия своего воина. «Я жив, и у меня много вопросов. Ответы подождут, как и вопросы. Наверное, но хотелось бы». Сильфира не дала закончить и поцеловала своего воина, долго и нежно, прижимаясь к нему всем телом. «Давай споем песню, мне больно смотреть на работу мясника. Этот мясник я. Нет, мой воин, ты ошибаешься, ты спас себя». Руки Сильфиры коснулись обрубка плеча, сокрытого мороком. «Настоящий мясник тот, кто это ставил. Все так плохо, я не знаю, что это, никогда не работала с таким. Но оно изменяло твой анимус, корежило твою аниму, из тебя пытались сделать нечто иное, но ты сопротивлялся, и это оставило шрамы, страшные раны на твоей душе. Мы сможем все исправить, не знаю, но ты сильный, ты что-то придумаешь». Гарри коснулся своего левого плеча, руки не было, и он не знал, сможет ли когда-то восстановить ее. «Ты сможешь вылечить мою руку?» Сильфира лишь грустно покачала головой. «Что же, придется учиться управляться демоническим отростком. Прости меня, мой воин, но у тебя словно все выжгло и зацепило даже внутренний контур. Ты пробовал исцелить тело?» «Да, но почему-то рука не отрастает. Я пробовал пересадить, но без результата. Буду создавать из эфира, как демоны создают себе тела. Потерпи, я что-то придумаю». Гарри хотел что-то ответить, но Сильфира коснулась рукой его губ и покачала головой. Прикрыв глаза, Сильфира достала свою флейту и начала играть. Гарри присел на траву и облокотился спиной о ствол могучего древа, что вырастила себе Сильфира в своем сумрачном саду. Сильфира села рядом и прислонилась к Гарри. Так они и сидели вместе под небом полным звезд. Гарри слушал мелодию через эфир, выстукивая ритм пальцами о свое колено, постепенно настраиваясь и погружаясь в странное состояние единения. Чувство слишком отличалось от того, что было в первый раз, но слова нашлись сами по себе, и Гарри начал петь. «Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все. До свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой. Беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою. Повезло на зло». 5 ноября 1991 года, 11:49 по Гринвичу. Лондон, Косая аллея, банк Гринготс. Мистер Перельман был гоблином, и не просто гоблином, а рожденным в недрах Лондиниума, чем он и гордился. Он выбрал свою стезю, когда еще был совсем маленьким и синим, начиная от простого клерка «подай, принеси», он вознесся до уровня совладельца лучшей юридической конторы Европы. Путь был тернист, приходилось грызть глотки соседям, подсиживать старших, травить лезущих наверх младших, обзаводиться связями, делиться с конкурентами и ждать подходящего момента для ответного удара. Когда ему позвонил старина Стивенс Валли и попросил выступить на стороне Гарри Поттера, Перельман посчитал это шуткой, но решил в ней поучаствовать. Ведь в подземном мире так мало поводов хорошо пошутить, а Стивенс Валли был весьма искушен в хорошей шутке, которую потом можно будет вспоминать десятилетия. Но предметом шутки внезапно стал сам Перельман. Мальчик оказался свирепым малолетним гоблином, балансируя на грани человеческих достоинств. Многие, кто работал с ним в ту ночь, могли поклясться, что видели, как мальчик менялся на глазах, у него вырастали уши, удлинялся нос, появлялись неровные клыки и когти на руках. Но стоило гоблину присмотреться к мальчику, как наваждение исчезало. Шутка совсем стала выходить из-под контроля, когда маленький пройдоха, который слишком хорошо говорил на русском для своего возраста, начал доставать свои теневые игры. Окончательно не смешно Перельману стало после знакомства с Мартином Силином и советом Джиннингс Электрикс. Маглы встретили гоблина, как равного делового партнера, несмотря на его внешний вид, и обошлись с ним соответственно, не давая никаких поблажек и не упуская ни одного шанса вцепиться ему в глотку. Перельман очень долго удивлялся, как ушел тогда живым обратно к себе в контору. С тех пор он ходит на встречу с маглами только с делегацией. Уж больно сильно расслабились гоблины за последние столетия, не заметив, как заматерели люди. Растущая империя Поттеров, вернее будет сказать, пока только одного Поттера, ему нравилось. Даже то, что мальчиком заинтересовались люди Аберфорта, говорило о многом. Видать, малый уже прокладывает себе путь к теневой стороне финансового мира. Перельман улыбнулся своему отражению. Из зеркала на него смотрел замечательный гоблин в костюме с иголочки и с новой вставной челюстью. Яркое золото и алмазные вставки отлично подчеркивает его высокий статус. Если дела пойдут так и дальше, то он заменит себе челюсть на платиновую с небесными сапфирами. Я все никак не пойму, что такого в этих ваших вставных челюстях, — подал голос Гарри Поттер, который сидел в кабинете и скучал. Гарри попросил вызвать сегодня счетоводов своего дома и собрать лучших оценщиков драгоценных камней в подземелье. Их набралось добрых 30 гоблинов, чье время стоило очень дорого. Перельман старался отговорить, но Гарри настаивал, что оценщиков будет даже не хватать. Стоило Гарри бессмысленно потратить деньги, как Перельман получит еще больше власти над его финансами, что устраивало гоблина. Поэтому Перельман был в отличном настроении и улыбался. Встреча была назначена на полдень, а значит, можно было уделить немного времени светской беседе. Зубы, вернее зубные протезы, первое, что вы замечаете в гоблине, они как визитная карточка. Это я понимаю, но зачем золото и бриллианты? Они показывают мой статус, положение, богатство и власть. Гарри заулыбался саркастично, словно ему второкурсник рассказывает об устройстве синхрофазотрона и делает фундаментальные ошибки при этом. Богатство, золото, серьезно, золото используется для внешнего украшения и демонстрации своей открытости и чистоты, может быть, алое золото и покажет богатство, но не это. Что человеческий мальчишка может знать о металлах и камнях? Ничего, поэтому я пригласил оценщиков. Но вот бриллиант опять же, камень чистоты и непорочности, поэтому его и вставляют в обручальное кольцо. Хотите власти, возьмите темнейшей ночи оникс, богатство, Александрит цвета янтаря. Перельман был уязвлен тем, что мальчик настолько хорошо разбирался в камнях и понимал, что Перельман просто купил себе челюсть подороже. И, если вы купили просто самый дорогой образец, как ни в чем не бывало, продолжил Гарри, то разочарую, золото не самый дорогой металл, а цена на бриллианты искусственно создана. И что же вы предложили, мистер Поттер? Хотите самую дорогую челюсть? Сделайте себе из родия. Хотите что-то нормальное? Показать себя оригинальным, чтобы все видели вашу власть и силу. Будьте современными, сделайте себе титановую челюсть с молибденовыми резцами. Мистер Перельман серьезно задумался, а малец был прав, шел новый век, век технического прогресса и освоения космоса. Пора быть современными и внести новую струю в моду. Ой, только не говорите, что я создал новое веяние в моде гоблинов. Не буду, его создам я. Вот и славно. А какие камни вы посоветуете? Я бы посоветовал кончать с однотипными и скучными композициями. Каждая челюсть должна отражать индивидуальность. Вот и камни подбирайте, как платья женские на вечер, чтобы ни одного похожего. Эксклюзивная огранка, это тоже, вот например опал. Поглядите, какой красавец. Гарри Поттер достал камень из кармана и бросил правой рукой в сторону Перельмана. Гоблин поднял камень и залюбовался. Настолько великолепным был камень, словно отпечаток целого живого космоса. Из транса Перельмана вывел стук в дверь. «Мистер Перельман, мистер Поттер, все готово, оценщики ждут». Перельман протянул камень мальчику, но Гарри жестом показал оставить себе. Перельман удивился, ведь камень стоил немало, учитывая его природу. А если придать огранке, то цена уйдет в небеса. Покрутив в руках, Перельман решил сделать из него стильный браслет из современного сплава, например дюраля. Да, новая мода, сочетание природных, уникальных камней и новых, современных сплавов. Технология сталкивается с природой и берет лучшие от обоих миров. Перельман почесал свой нос, ему только что показалось, что он переобщался с Мартином Силином и взял от него дурную привычку позиционировать все, что под руку подвернется. Зачем нас сюда вызвали? Вы тратите мое время. Выступил вперед мастер Серые Уши. Он был самым сварливым из 30 собравшихся. Только Перельман собирался что-то сказать, как Гарри вышел вперед и обвел всех спокойным взглядом. Перельману даже показалось, что мальчик привык общаться и управлять группой существ. Но ведь это же был бред. Уважаемые джентльмены, для каждого из вас у меня найдется работа. Вернее, у меня будет работа для всех вас. Маленький мальчик нашел ожерелье матушки и хочет знать, сколько оно стоит, но боится, что взрослые гоблины его обманут. Гоблины засмеялись, обнажая зубные протезы. Хорошая попытка, но за шутки доплачивать не буду, я знаю куда более смышленых стендаперов. Не растерявшись, пришпилил Поттер. А теперь к делу. Гарри щелкнул пальцами и отошел в сторону. Как по волшебству, а мистер Перельман мог поклясться, что не видел в руках Гарри палочки, появились сундуки чуть в стороне от Гарри. Здесь металлы и вещества неизвестного мне происхождения и природы. Я бы хотел, чтобы вы оценили их или хотя бы сказали, что это такое. Любопытный гоблин подошел первым к сундуку и приподнял крышку. Из сундука был извлечен слиток самого чистого мифрила, который когда-то видел в своей жизни Перельман. Слиток просто струился магией, гоблины были зачарованы его блеском и каждый протянул руку, желая просто прикоснуться к священным для гоблинов металлу. Перельман перевел взгляд на сундук и увидел, что там таких слитков лежит около полусотни. 50 килограмм мифрила, ни один мастер не видел столько за свою жизнь в одном месте. Пока гоблины отвлеклись, Гарри вновь щелкнул пальцами, за его спиной появились сундуки, хороший такой стеллаж сундуков, их было около сотни, если правильно посчитал Перельман. Здесь золото, здесь немного платины и серебра, здесь красное золото, здесь белое, здесь короче, сами разберетесь. Все это оценить, а потом превратить в галлеоны и немного мелочи, все кинуть на счет. Гоблин, державший слиток мифрила, поперхнулся и протянул слиток в сторону Поттера. А мифрил, мистер Поттер, вы тоже хотите продать? Все гоблины замолчали и сосредоточенно, как стая пираний, стали следить за мальчиком. Гарри не повел и бровью, оставаясь спокойным. Перельман отдал мальчику должное, даже Дамблдор нервничал в такой обстановке, он это умело скрывал, но все же, а Поттер казался безмятежен. Нет, что вы, это пойдет в мой сейф до лучших времен, может я захочу изготовить что-то, что человеческий детеныш может знать о металле, дарованном магией. Гарри молча достал цепочку из своего кармана и опустил в ладони одного из оценщиков, после чего стал взбираться на большой круглый стол, который поставили по его распоряжению. Гоблины стали драться за цепочку, и Перельман был готов поклясться, что работа была тонкой и искусной, хоть он и не был мастеровым. Но судя по реакции оценщиков, цепочка была настоящим сокровищем, настолько они вожделенно на нее смотрели. «Продайте мне эту цепочку, мистер Поттер!» — выкрикнул гоблин с алчными глазами, теребя цепочку в сжатом кулаке. Гарри внимательно осмотрел цепочку и самого гоблина. 10 000 галлеонов. Продано!» — завопил оценщик, сразу же в него вцепился другой. «Отдай, у тебя все равно нет денег, я возьму кредит». «Перельман, дай мне кредит». За цепочку схватилось еще несколько гоблинов, один даже укусил за руку оценщика. Творилось что-то очень странное по мнению Перельмана. Почему-то гоблины вели себя очень возбужденно, словно медленно сходили с ума. Пока остальные были отвлечены заварушкой, Поттер щелкнул в третий раз и достал из кармана маленький сверточек. «И последнее, но по сути то, ради чего вас сюда притащили, мне надо, чтобы вы оценили все эти камни». Гарри нагнулся и высыпал в центр стола горстку камней из мешочка. Один из гоблинов хмыкнул и пошел к сундукам с диковинным металлом, поглядеть, что еще принес Поттер. Тогда Гарри стал высыпать еще и еще камни из сумочки. Он уже высыпал 10-кратный размер мешочка, и стало понятно, что камней будет больше. Камни все сыпались и сыпались, все вперемешку и разнобой, драгоценные, самоцветные, полудрагоценные, ограненные и нет, булыжники и стразы, размером с яйцо и небольшие россыпи. В скором времени на столе была небольшая горка, достававшая по грудь Поттеру, и расползшаяся по всей поверхности стола. Гарри аккуратно поглядел в мешочек и просунул туда руку, доставая оттуда бриллиант размером с 2 его ладони. Гарри вальяжно поставил его сверху горки, прошелся до края стола и спрыгнул. Пока остальные гоблины пытались удержать вставные челюсти, которые норовили выпасть из рта, Перельман протирал свои очки, пытаясь осознать, что сейчас произошло. Пойдемте, у меня есть вещи, которые надо положить прямо в хранилище». Мистер Поттер прохладно отнесся к вагонеткам, обычно дети более ярко реагируют на этот аттракцион. Больше всего он удивил рулевого, когда попросил перестать его катать по кругу и уже отвезти к сокровищнице. Сокровищницу Поттер обошел без удивления или интереса, и остановился в центральном зале, где соединялись между собой три сокровищницы. «Я не вижу, чтобы здесь хранились рабочие дневники моей семьи. Мастерская Поттеров, как и записи, хранятся в их родовом поместье. Жаль, где здесь есть подходящая полка для хранения книг?» Счетовод дома провел в помещении Поттера. Гарри стал доставать из наплечной сумки демонические гримуары и выставлять их на полки. Каждый из демонических гримуаров был произведением искусства. Твердая обложка, инкрустированная драгоценными камнями, покрытая искусным узором драгоценных металлов. И каждый демон был разумен и хранил какие-то жуткие тайны. Вот здесь расчет ниши, требования по ним. Постройте их в той стене, это возможно? Гоблин изучил чертеж и кивнул. Замечательно, когда сделаете, каждый гримуар перенесите в свою нишу. Пока гоблины рассматривали демонов и дивились работе ювелиров, Гарри прошел в центральный зал и стал там ждать гоблинов. Когда они налюбовались гримуарами и вышли в зал, мистеру Перельману показалось, что он задыхается. Ком подкатил к горлу и мешал вдохнуть, отчего мистер Перельман издавал хрюкающие звуки. Счетовод решил сразу бухнуться в обморок, а его помощница просто застыла изваянием. В помещении стояла самая нелепая по своим размерам груда золота, которой догадались придать самую удивительную форму. «Что это?» — сипя спросил Перельман. «Полновесная, полноросная, из чистого золота», — стал отгибать пальцы Поттер. «Статуя меня великого, вы же не собираетесь ее переплавить? Она дорога мне, как память, пусть стоит в назидании потомкам, пусть кусают локти от того, что не смогут меня превзойти». Мистер Перельман упал задницей на пол и стал обтираться платочком. Его примеру последовала помощница счетовода Поттера. Пока гоблины были отвлечены, Гарри прошел в другой зал, и в центре его выросло зеркало, которое показывало только темноту. Гарри присел рядом с ним и спиной прислонился к поверхности зеркала. Так он просидел достаточно долго, собираясь с мыслями. «Знаешь, Купия, я никогда не извиняюсь и не прошу прощения. Конечно, ты скажешь, что за последнее время я слишком много каюсь и прошу прощения, но это не я, на меня давило, да». Гарри сжал ладонь на своем левом плече и сморщился. «У людей это зовется совесть, у меня это мой эгрегор. Я создал здесь настоящий культ личности и стоило сюда прибыть, как меня ударил эгрегор Гарри Поттера». Зеркало безмолвствовало, а Гарри погрузился в свои мысли. «Ты спросишь почему? Все очень просто, слова извинения и прощения – сладкий яд, они не вернут содеянного, они лишь притупят боль. Но нам нужна боль, чтобы она придавала сил идти вперед, чтобы она учила нас». Гарри тяжело вздохнул и провел по зеркалу рукой. «Что-то кончается, что-то начинается, Купия. Я не прошу меня простить или понять, тогда я бы сам себя не понял. Если ты вновь захочешь мне помогать, дай знать, а так я оставлю тебя здесь. Возможно, моих потомков ты сочтешь более достойными». Гарри поднялся и пошел на выход. Перед выходом из зала он обернулся и поглядел в матово-черную поверхность зеркала. «Отсюда ты сможешь наблюдать за всем миром и удовлетворить свое любопытство. Если ты захочешь быть свободным, я освобожу тебя. Только скажи, ты заслужил этого, после того, что я с тобой сделал». Гарри отвернулся. На поверхности зеркала появилась маленькая девочка, одетая как мальчик, которая провожала печальным взглядом Поттера. Она прислонила свою ладошку с обратной стороны и отвела взгляд. «Посещайте раз в неделю зеркало, если оно захочет что-то мне передать, запишите». Перельман кивнул и отдал распоряжение счетоводу. Мистер Перельман был готов поклясться, что где-то уже видел точно такое же зеркало, только не мог вспомнить где. Обратно возвращались в тишине, но стоило открыть вход в зал оценки, как на них обрушилась какофония звуков. Казалось, что окрыли дверь в какое-то шапито. Уважаемый оценщик, полностью голым, повис на люстре, держась за нее ногами и раскачивался из стороны в сторону. Другой оценщик лежал на полу и ему в рот третий засыпал драгоценные камни. Где-то в стороне два гоблина бились друг о друга головами. Еще четыре оседлали друг друга и носились по залу. Все остальные тоже достигли катарсиса и были абсолютно неадекватными. Поттер не был удивлен, даже наоборот чему-то удовлетворенно кивал. «Мистер Перельман, это такой Гарлем Шейк Гоблин Стайл, и прежде, чем мистер Перельман попытался ответить, один из уважаемых оценщиков, в одной только рубашке бросился на Поттера, метя тому в лицо. Мальчик отреагировал быстро, один удар в морду и гоблин улетает через ползала. Перельман удивленно похлопал глазами, или гоблины стали легче, или Поттер реально мог завалить кулаком горного тролля. Проследив за траекторией своего коллеги-неудачника, еще трое гоблинов окружили Поттера и расставили руки в сторону, сгибая колени, чтобы стоять в присядку. «Мистер Поттер, а ответьте нам на один вопрос. Откуда у вас такие интересные камушки, кого вы ограбили? Иначе мы вас здесь покусаем», — сообщил третий, щелкая челюстью. Не дожидаясь ответа, один из уважаемых оценщиков разорвал на себе рубаху и бросился на Поттера. Поттер из ниоткуда достал булаву и опустил ее на голову гоблину. Раздался хруст, и тот осел. Следом Поттер подбросил булаву в воздух, отвлекая внимание двух оставшихся. Пользуясь случаем, Поттер из ниоткуда достал ведро воды и облил одного из гоблинов, следом надев ему на голову пустое ведро. Как раз вовремя, чтобы перехватить падающую булаву и опустить ее на ведро, раздался звон, и второй гоблин упал на землю. Следом Поттер удачно вышел из полуоборота и врезал булавой в челюсть оставшемуся гоблину, разбивая ему лицевую кость и роняя на землю. Все это Поттер проделал с грацией и уверенностью, словно не первый раз принимал участие в кабацкой драке, при этом даже не вынимая левую руку из кармана. «Чего вы ждете, мистер Перельман? Зовите помощь, или вы думаете, я один тут справлюсь?» Пока Поттер отвлекся на Перельмана, появился новый уважаемый гоблин и вцепился зубами в булаву, а мистер Перельман выбежал прочь за подкреплением. Когда прибыли вооруженные гоблины и уложили всех в пол, укатав в смирительные рубахи, можно было начать расспросы. Очень быстро оценщики пришли к выводу, что многие драгоценные камни не могли возникнуть на земле, а остальные были настолько уникальными, что это привело оценщиков в неистовство. Осознание того факта, что какой-то там мальчишка высыпал, как гальку, истинное сокровище, заставило уважаемых гоблинов повредиться в уме. Мистер Перельман уже знал некоторое время Поттера и понимал, что если он к чему-то относится, как к мусору, значит, у него есть что-то более ценное, что обесценивает гальку. На этом сюрпризы не закончились. Поттер подтвердил, что это действительно драгоценности из иного мира, которыми расплатился с ним демон за оказанные услуги. Мистер Перельман осмотрел стол, и ему стало плохо, ведь по закону, любое богатство из иного мира ценилось в 10 крат дороже родного, так как наполняло рынок новыми товарами. Но каждый камень выглядел, как произведение искусства, даже не прошедшие огранку. Следующим делом Поттер уселся на стул и предложил уважаемым гоблинам, которых продолжали прижимать к полу, выкупить у него эксклюзивное право работать с его коллекцией. Перельман подумал, что он наслышался, но нет, ведь уважаемые гоблины начинали перекрикивать друг друга и называть какие-то нелепые цены за право работать с коллекцией. В итоге Поттер выбрал 8 контор из 30 представленных, 5 самых богатых, 2 самые знаменитые и 1 самую древнюю. Также он продал им эксклюзивные права на выкуп материалов. Уважаемые гоблины светились от счастья, словно это они обманули наглого мальчишку. «Ну и шутки у тебя, Стейнсваль, а ведь это только начало». «Да», — сказал мистер Перельман, ни к кому особо не обращаясь. 6 ноября 1991 года, 18:50 по Гринвичу, Хогвартс, клубная комната. Невилл Лонгботтом галантно поклонился и, придерживая снизу ладошку девочки, опустил сверху свою вторую ладонь. «Я вам очень признателен, мисс Доу, за оказанную мне честь. Я буду помнить этот вечер, как и вашу красоту». Невилл мягко улыбнулся, только его сожители по общежитию знали, сколько часов он тренировал эту улыбку. Мисс Доу, магловоспитанная с первого курса, которая оказалась на Слизерине и теперь проходила специальные подготовительные курсы профессора Снипа, ответила Невиллу взаимностью. Невилл улыбнулся, но тут же принял серьезное и отрешенное выражение лица и развернулся в сторону профессора Снипа, ожидая вердикта. «Вот видите, мистер Лонгботтом», — начал профессор Снип в своей язвительной манере, — «даже такого, как вы, можно воспитать в приличного человека, если приложить достаточно усилий и вложить в вашу пустую голову необходимость в дисциплине. Спасибо за оказанную честь и доверие, профессор», — сказал Невиллу, слегка поклонившись. «Поэтому, вы проходите до конца года на мои курсы для укрепления материала». «Да хули до конца года, вы обещали 2 месяца, профессор, выходя из образа, возмутился Невиллу. Вот поэтому до конца года, заметил язвительно профессор Снейп, ткнув пальцем в нос Невилла. Что должен был ответить настоящий лорд своего дома на решение старшего М. «С честью принимаю ваше решение и склоняюсь перед вашей волей», заявил Невилл, возвращаясь к образу, но было уже поздно. С ней посмотрел мисс Доу и почтенно кивнул. Девочка заулыбалась, она очень старательно пыталась вписаться в новое общество, и ей была приятна похвала декана. Мисс Доу достаточно быстро и с примерами объяснили, что бывает с теми, кто не вписывается. На Слизерине дети взрослеют очень рано, поэтому их надо было контролировать и дисциплинировать. На сегодня занятие окончено, не забывайте, что в эту пятницу будет тренировочный бал, и если у кого-то нет подходящей одежды, обратитесь в фонд взаимовыручки студентов. Дети закивали, но продолжали стоять и ждать. И все мы должны помнить, что Слизерин – одна большая семья, сэр, хором сказали дети. Можете собрать свои вещи, все свободны. Профессор подождал, когда дети начали собираться, а потом добавил тоном, не предвещавшим ничего хорошего: «А вас, мисс Уотерс и мистер Гейман, я попрошу задержаться». Дети сочувствующие переглянулись, так как отлично знали нрав своего декана и понимали, что детей ждет очередная выволочка. Когда за последним студентом закрылась дверь, профессор с ней улыбнулся коварно и раскрыл объятия. «Я знаю, вы этого хотите». Двое опекаемых переглянулись и подбежали к профессору Снейпу и обняли его. «Мы по вам соскучились, дядя Сев». Профессор Снейп потрепал детей по голове и пригласил за столик побаловаться плюшками. В немного свободной и непринужденной манере покровитель узнал у своих опекаемых, как проходит их жизнь в Хогвартсе, о их текущих проблемах и успехах, рассказал несколько случаев из своей жизни и перешел к самому главному. «Скажи мне, Пенелопа, а ты не заметила, что Гарри как-то изменился?» Девочка задумалась и, откусив печенье, прожевав и запив чаем, ответила: «Очень сильно и резко, словно он совсем другим человеком стал. Это из-за того, что он сражался с троллем». «Не думаю», — ответил профессор Снейп, покачивая головой. «А остальные девочки, что думают?» Пенелопа при упоминании остальных девочек скривилась. «Это дура Потил. Юная леди, что мы с вами говорили про ваши манеры?» Тут же перебил профессор Снейп суровым тоном. «Простите, но она действительно дура», — заметила странности в поведении Гарри за столом, когда он руками потянулся за мясом, и давай об этом трепать. Больше никто ничего не заметил, да все заметили. Пенси говорит, что Гарри прокляли и уже написал отцу. Винсент, Грегори и Невилл что-то замышляют, змеи подколодные, могли бы поделиться. Гринграсс какая-то нервная, еще эти два педика. Пенелопа, что я тебе говорил, а если они его уведут? Теряя свое обычное самообладание, которое в нее вбил Алекс, чуть не плача выкрикнула Пенелопа. Профессор Снейп встал и прижал к себе девочку, стал успокаивать ее, поглаживая по голове. «Пенелопа, мы с тобой говорили?» «Да». «Ты до сих пор веришь, что станешь женой Гарри?» «Нет». «Тогда почему?» «Вдруг он станет, как наш староста Александр, который вообще не обращает на девочек внимания, я слышала. Меньше слушай старшекурсниц, они и не такое расскажут». «Но». «Никаких но». Профессор Снейп присел на корточки и вытер слезы платочком. «Ты хочешь быть с Гарри?» Пенелопа закивала. «Так будь с Гарри, если ты его любишь, люби. Он сложный, с ним тяжело, но если ты готова, ты справишься. Я верю, что ты справишься несмотря ни на что. А если нужна помощь, я буду рядом». Пенелопа обняла своего покровителя и не отпускала некоторое время. «Ладно, беги и следи за Гарри, ему нужна будет вся наша помощь, я обязательно узнаю, что с ним случилось». Пенелопа на прощание обняла своего покровителя и чинно последовала из кабинета. Мистер Гейман решил собраться и уйти следом, но его остановила властная рука Северуса. «Нил, я тебя, кажется, о чем-то просил, профессор, тут такое дело». Замялся мальчик и немного присел под рукой Снейпа. «Мисс Уотерс никого к себе не подпускает, иногда мне кажется, что она одержима Поттером еще больше, чем мисс Паркинсон. А с Гарри почему ты не подружишься? Вы его видели?» Профессор Снейп сжал плечо студента и внимательно поглядел на него сверху. «Нет, ну вы видели. С ним ни о чем нормально не поговоришь, комиксы ему не интересны, читает он девчачью Нэнси Дрю, в шахматы не играет, только в свой риск. Поговорить ни о чем, он или о себе рассказывает, какой он весь из себя герой, или о фундаментальных законах магии. Без шансов, не знаю, «Профессор, я просто теряюсь, как и с чем к нему подойти. А когда попробовал, меня отловил этот Малфой и объяснил мне мое место. Дела, но заставлять тебя не буду. Гарри сложный малый», — тяжело вздохнул Северус. «Но больше всего я боялся, что у него вообще друзей не будет. Друзьями сложно назвать, но у него есть круг общения, везде свой. А у тебя, как с друзьями?» Нил пожал плечами и развел руками. «Я общаюсь с Блейзом и ребятами с Хаффлпаффа. У нас совместная практика, вот и сдружились. Мистер Забини выскочка, а тебе надо показать себя». «Я понимаю», — сказал печально Нилу. «Ладно, беги, не забывай о своем будущем, не совершая опрометчивых поступков и если надо, обращайся». Нилу поклонился и уже собрался побежать, но вовремя одумался и чинно покинул помещение. Северус подошел к зеркалу и стал приводить свою внешность в порядок, напевая себе под нос песенку. «Кто в ночи в патруль спешит, побеждая лень, твердый нрав, отважный дух, черное крыло». Северус расправил мантию и провел рукой, пробуждая чары. «Эй, прочь с дороги, враг, трепещи, студент, вот идет, черный плащ». Дверь открылась перед Северусом, выпуская ужас подземелья. Сегодня его ждала охота, еще так много дисциплинарных баллов надо снять со студентов Ривенкла. Примечание к части. Официально конец арки «Сумерки богов» в стиле «Братьев Гримм» и начало новой арки «Секрет волшебства», которую вы так долго ждали. Мы наконец-то узнаем, что не так с волшебством Гарри и куда он может засунуть свою палочку. И Хор, кровь богов из древнегреческой мифологии. Если вам показалось, что не хватает части, то все верно показалось. Сцена у Игдрасиля будет в следующей главе глазами Гарри. Гарри исполняет песню Агаты Кристи «На войне». Северус Снейп поет несколько измененное интро мультсериала «Черный плащ». Глава 17. Арка. Секрет волшебства. Глава 17. О свободе и привычках. Игдрасиль, великое древо миров, раскинувшее свои ветви над Мидгардом и пронзившее корнями само пространство. Величественный ясень, настолько широкий и древний, что даже если 30 человек станут кругом, не смогут его обхватить. Пышная зеленая крона, в ветвях виднеются повешенные, чья жизнь питает волшебное древо, в корнях стоят алтари, на которых приносят другие, но столь же кровавые жертвы. Ствол покрыт краской и на стволе вырезаны руны, множество рун, хранящие свои секреты. Из всех мифов и легенд, что я знал, это древо должно было соединять несколько миров в единую вселенную. Но на проверке просто оказалось барьером наподобие ада, и если сердце ада лежало где-то в глубине, на девятом кругу, то сердце Игдрасиль было совсем рядом. Вот оно, только руку протяни в толщу ствола, и я бы протянул так, как там лежал золотой аркан, но даже будучи в состоянии измененного сознания, я не был тупым. Валькирии и ассы хранили древо, и стоило мне только захотеть причинить вред Игдрасилю, мне пришлось бы сражаться против тех, кто дал мне силу, а значит могут отобрать в любой момент. Святилище ассов было не здесь, не в древе, а в Асгарде. Даже разрушив свой предмет силы, меня преследовало величественное видение Асгарда, города в небесах, и этот образ давил, требовал от меня, заставлял меня. Неудивительно, что от этого обострилась моя шизофрения. Пройдя через врата, что соединяли сказание и землю один, образ Асгарда у меня в голове потух, связующая нить от Валькнута к Асгарду оборвалась. Вместе с ней ушла и подпитка благодатью, Валькнут перешел на поддержку из собственных запасов, а я постарался, чтобы их осталось мало, очень мало. Надеюсь, что он переварит сам себя и отвалится. Проблемы начались почти сразу, стоило мне выйти из врат. Валькнут, зараза такая, как ужаленный, а именно такое чувство я стал испытывать, словно раскаленный прут в него вонзился, начал искать святилище, к которому он мог бы подключиться. Уродец, мерзость на моей духовной структуре и теле, не хотел умирать, но он был лишен разума, всего лишь исполнительная программа. Мой первый просчет. Такое святилище нашлось. На земле один когда-то были языческие боги, и Валькнут подрубился к Игдрасилю местному, начав тянуть силы оттуда. Ему показалось мало, и он нашел еще один эгрегор, который я того не осознавая создал. Им был Гарри Поттер, противоречивый образ герой для всех, и жителей волшебной Британии в него верят, сами того не желая, подпитывая его благодатью. Но энергия там была другой формации, что ли. Валькнут обдало холодом, рука оцепенела, и я ничего не мог сделать. Второй просчет. Валькнут тянул силу, и она смешивалась с уже имеющейся. Меня бросило в холод, и перед глазами предстал мальчик в очках, со шрамом, образ героя, что начал напитывать меня силой, сводя с ума от боли. Меня вырвало какой-то черной желчью, и она пошла через нос. Мой контроль тела был силен, но это были разрушения не на телесном уровне, ощущения были те еще, давно меня так не ломало. Валькнут же старательно тянул силу и начал менять меня согласно образу. Но образа было два, поэтому меня разрывало и штормило. Тут подоспел третий просчет. Оказалось, что у меня был еще один эгрегор, который находился в аду. Образ вождя, который старательно вскармливали все обитатели ада с моей легкой руки. Оттуда повалила сила, очень много. Она была живой, подвижной, обжигающей. Она пьянила, разгоняя кровь. Меня закрутило в такой штопор, словно множество мелких крючков впилось в мою кожу и теперь каждый тянул в свою сторону. Я начал терять сознание от навалившихся через Валькнут ощущений. Проваливаясь в забытье, я увидел, что был окружен ангелами, можно было расслабиться, они обо мне позаботятся. Сознание приходило рывками, первое, что я увидел. Я в безопасности, в окружении своих верных слуг, которые меня выхаживали. Да, вашу с таким не справиться одному, но и ангелы не могли чем-то помочь. Помощь пришла оттуда, откуда я ждал меньше всего, от местного Ватана, который звал себя Одином. Валькнут черпал силу сразу из трех эгрегоров, пропускал через святилище в Игдрасиле и конвертировал в благодать, с которой мог работать, но ее было так много, что мое старое тело не справлялось. Валькнут пытался преобразовать мое тело, но на это нужна была моя воля, а пойти против моего желания он не мог, так как был лишен сознания и был всего лишь инструментом. А я сказал однозначно нет. Один был ослаблен и с удовольствием забирал из меня излишнюю силу, подпитывая себя, тем самым позволяя мне мыслить трезво, а не бороться с силой внутри меня. Это принесло облегчение, но я понимал, что местное языческое божество может запросто откормиться на этой силе, и тогда меня запросто могут приковать к какому-то золотому трону, чтобы на меня молились, а сам я буду служить батарейкой башкам уровня Одина. Но пока ангелы были сильнее и могли дать ему отпор, значит, надо было действовать быстро и наверняка. Разговор с Одином был интересным и открыл мне много новой информации о древних событиях в мире, о которых никто не знал. Об истреблении языческих богах, о том, что Пятизнак пытался установить монополию, но добившись ее, куда-то ушел. Во всем обвинили языческих богов, но они были не при делах, что не помешало их истребить повторно. Один очень сильно отличался от Ватана. Жизнь и лишение сил неплохо осадили Одина, и он принял свое место в мироздании, понимая, что всего лишь дух с небольшим запасом сил. И если он начнет расти, его найдут и добьют. Было ли это печально? Наверное, но я видел в нем инструмент, который может мне служить. Поэтому пришлось вписать его в мой план избавления от Валькнута. Дорога к местному святилищу была сокрыта, чтобы его не уничтожили. Я даже понимал, почему и зачем так поступили, и не мог осуждать за такое решение. Помог нам добраться до святилища один из небесного воинства, Ригбель, владеющий путями, который мог перенести куда угодно. Ангел чувствовал себя женщиной и многое почерпнул от людей. Разговор был интересным. Ригбель, как и падшие, хотела только одного – вернуться на небо, а я мог открыть путь. Я действительно хотел раскаяться в своих поступках, в своей гордыне, в своем отрешении от человечности, жадности, глупости, спешки, что я покинул своих детей и близких, ради себя. Я был недостоин называться человеком, я просил услуги Господа простить одно из его творений, я пытался пройти еще раз свой путь, понять свои ошибки, раскаяться в поступках. К моему удивлению, Ригбель поняла меня куда лучше, чем я рассчитывал, ведь она была мною, только наоборот. Если я хотел вернуть утерянное, то она хотела обрести то, что никогда не имела. Скитаясь среди людей, она хотела стать человеком и лучше нас понять. Я понял ее и рассказал, что значит быть человеком для меня. Впервые в своей жизни я задумался, что значит быть человеком и как это рассказать другому существу, которое было создано инструментом, способного лишь выполнял приказы, и только недавно начал создавать свою личность, ну по меркам ангелов недавно. Рассуждая о человечности, я осознал, что быть человеком – это двигаться по спирали, раз за разом возвращаясь в одну и ту же точку, через боль, через страдания, через лишения, мы проходим спиральный лабиринт, и с каждым новым витком лабиринта мы отдаляемся от центра все дальше. Я буду ошибаться, я буду терять свою человечность, но буду возвращаться вновь и вновь, ведь я человек. Вы совершили первые шаги в осознании лабиринта. Человечность плюс 10. Я почувствовал себя Каем, который сложил из единок слова человека и вспомнил Герду, вспомнил то, чего он лишился. Но не Каем, который убил снежную королеву, а который ее понял, Каем, который пожелал, чтобы у нее было человеческое сердце. Мы взглянули друг на друга, я и Регбель, мы поняли, что не надо слов, не надо ритуалов, пафосных жестов, не надо ничего, ведь пришло осознание, пришло перерождение. Я просил прощения не у господа, я просил прощения у своей человечности, и я был прощен. Была прощена и Регбель, инструмент без хозяина. Так у меня появилась еще одна татуировка с именем Ангела. Регбель еще предстояло пройти свой путь к человечности, и я готов держать ее за руку. Не знаю почему, но ангелы оказывают на меня именно такое влияние. Их хочется защитить, помочь, уберечь от их суицидальных наклонностей, рассказать им правду. И Регбель не была исключением, она стала моим ангелом, первая из небесного воинства. И пока время, мой величайший враг, и обхитрить его у меня не очень получается, хотя пару козырей в рукаве припрятано. При помощи веточки с древа от Одина и способности Регбель мы смогли отправиться к Игдрасилю, где я присел на привал, перекусил тем, что принес деда Ваня, и получше рассмотрел великое древо. Первое, никаким великим древом на земле один оно не было. Второе, сюда был вход с многих уголков планеты. Игдрасиль был не только языческой святыней скандинавов, но и служил остальным башкам точкой сбора. Сюда ходил и галлыйский, и кельтский, и даже пантеон Викки. Остальных я просто не узнал, да и в язычестве я не сильно разбирался, выходит, что зря. Это будет сильным ударом, то, что я задумал, лишь бы потом на меня не открыли охоту. Ведь если один остался один, а вот сколько еще языческих башков избежали истребления, я не знал. И все они могли ополчиться на меня, но Валькнут меня подгонял. Созданный мной ритуал был сложным и очень опасным. Одна ошибка, и я скажу пока-пока этому миру и, скорее всего, моему существованию. Но я обязан был рискнуть, иначе прощай, моя человечность, здравствуй, новое неведомое божество в этом мире. И кто знает, до чего я додумаюсь, когда дорвусь до небес. Возможно, стану божеством с человеческим лицом, создам 10 сыновей, что будут величественно возвышаться над людьми и вести их в светлое будущее, и мы отправимся покорять звезды. А может, стану жестоким тираном, превратив весь мир в кормушку. Первый этап – принесение в жертву Одина на добровольной основе. Он перерождался в демона, отпуская свое тело языческого божества, освобождая свой духовный контур, чтобы он вернулся домой. Я не знаю, откуда он пришел в виде духа и что вернется к нему домой, но весь его опыт, знания и некоторые силы останутся здесь, и надеюсь, у него хватит ума не пойти против меня. Но вроде, жизнь на грани исчезновения сделала его более человечным, а не надменным небожителем, считающим себя круче всех, как Вотан, ибо Вотан уже поплатился за это.